Люди древности в своих знаниях достигли предела. Чего же они достигли? Они знали, что изначально вещи не существуют. Вот предел, вот вся бездна смысла, и добавить к этому нечего. Те, кто шел за ними, считали, что вещи существуют, но нет границ между вещами. Те, кто шел следом, считали, что границы между вещами существуют, но никакая вещь не может быть этим или тем. Противопоставление этого и того – вот причина сокрытости пути. А когда пути нанесен ущерб, возникает любовная привязанность. Действительно ли в мире пути нанесен урон, и возникла любовная привязанность, или ничего этого не было? Когда Джао Вэнь играл на своей цитре, это означало нанесение урона пути и возникновение любовной привязанности. А когда цитра Джао Вэня молчала, путь не терпел урона и не появлялась любовной привязанности. Согласно Цзуанзы, все системы знания, не говоря уже о субъективных оценках, разрушают целостность пути, подобно тому, как всякий звук скрадывает бесконечность безмолвия. Следовательно, просветленный художник умеет соблюсти равновесие явленного, выраженного и сокрытого, затаенного. Джао Вэнь, играющий на цитре, мастер Куан, отбивающий такт посохом, и Хуэй Цзи, опирающийся на столик. Какими познаниями обладали эти трое? Знание каждого из них было совершенным, а потому предания о них дошли до наших дней. Но каждый из них в своих пристрастиях отличался от других и притом старался разъяснить лишь то, к чему сам питал пристрастие, а потому умалчивал о других точках зрения. Вот почему они кончили никчемными спорами о твердости и белизне, а сын Джао Вэня остался всего лишь обладателем цитры отца, не сумев достичь высот в музыке. Если о таких людях можно сказать, что они имели достижения, то в таком случае я кое-чего достиг в жизни. А может, следует сказать, что эти люди ничего не достигли? В таком случае ни я, ни кто-нибудь другой ничего не совершили в жизни. Вот почему истинно мудрый презирает блеск лукавых речей. В комментаторской литературе существуют два прямо противоположных толкования этой фразы. Одно из них гласит: «Мудрый стремится к блеску, то есть совершенству сокровенности». Однако эта версия настолько противоречит семантике термина «блеск», точнее, пустой, поверхностный блеск, а также контексту данной фразы и духу учения Цзуанзы, что, например, Ван Саньянь предложил добавить здесь слово «изгоняет» и читать все предложение следующим образом: «Мудрый изгоняет помыслы о блеске». У И трактует эту фразу в том смысле, что мудрый воспринимает внешние явления как отражение тени сокровенной реальности. Другое толкование, идущее от Госяна и предполагающее замену знака «стремиться» на сходный по начертанию знак «отвращение» или «презрение», отражено в данном переводе. Любопытно, однако, что оба эти толкования не исключают, а до некоторой степени даже дополняют друг друга, о чем свидетельствует встречающееся ниже выражение «потаенный свет». Он не держится за самодельные истины, а оставляет все вещи на их обычном месте. Вот это и называется «осветить вещи просветленностью духа». Предположим, имеется суждение о чем-то, и я не знаю, как судить о нем, истинное оно или неистинное. Но каким бы оно ни было, если мы объединим истинное и неистинное в одну категорию, исчезнет всякое отличие от иного суждения. Воспользуюсь одним примером. Положим, есть начало и есть то, что еще не начало быть началом. Положим, есть бытие и есть небытие. Тогда есть то, что еще не есть бытие, и есть то, что еще не есть то, что еще не есть бытие. Внезапно мы приходим к существованию несуществующего и не можем понять, что же на самом деле существует – бытие или небытие. А что до меня, то я, несомненно, что-то сказал, но так и не знаю, сказал ли я в конце концов что-нибудь или же я на самом деле ничего не сказал. Пародируя косноязычные рассуждения софистов, Цзуанзы в то же время высказывает здесь оригинальную и вполне серьезную мысль, а именно логический анализ, противопоставление понятий не способны охватить нечто среднее, лежащее между ними. Следовательно, всякое чистое понятие появляется произвольно, порождая всевозможные недоразумения, а язык сущностей есть язык огрубления действительности и насилия над нею. Сравни суждение Цзуанзы в следующей главе о реальности как о некоем срединном или промежуточном пространстве. В целом мире нет ничего больше кончика осенней паутинки, а великая гора Тайшань мала. Никто не жил больше умершего в младенчестве, а Пэндзу умер в юном возрасте. Небо и земля живут вместе со мной. Вся тьма вещей составляет со мной одно. Тезис «Небо и земля составляют одно» принадлежит Хуэйши, но Цзуанзы доказывает неправомерность даже тезиса о том, что все едино, ибо тем самым говорящий отделяет себя от постулируемого им всеединства. Даосский философ лишь предлагает, не стремясь ничего обосновать, следовать этому. Коль скоро мы составляем одно, что еще тут можно сказать? Но коли мы заговорили об одном, можно ли обойтись без слов? Единое и слова о нем составляют два, а два и одно составляют три. Начиная отсюда, даже искуснейший счетовод не доберется до конца чисел, что уж говорить об обычном человеке. Даже идя от несуществующего к существующему, мы должны считать до трех. А что говорить, если мы пойдем от существующего к существующему? Но не будем этого делать. Будем следовать этому. И не более того.